Глава 19. Екатерина. Неделя спустя. Выхожу на работу за день до весенних каникул. Да, я просила побыть дома подольше, но тут уж врачи сами решают, когда мне закрывать больничный. С Кириллом мы поддерживаем связь, но уже не так часто, как мне того хотелось бы. Кирилл очень занят с этой проверкой, но находит несколько минут в день, чтобы позвонить мне. Я очень счастливая. Уже настроила себе совместное будущее вместе с Кириллом. Мечтала и о свадьбе, и о детях. Но вот такая я, романтичная особа. Что тут поделать? Уроки проходят хорошо. Дети соскучились по мне. А еще завтра у них каникулы, и поэтому в школе царит радостная атмосфера. Но не в учительской. Иду туда за бумагами. Лучше бы я туда не ходила. «Ох, Катерина Дмитриевна!» «А что это вы такая счастливая?» – интересуется Ольга Павловна. «Есть причины?» – загадочно отвечаю я. «Это какие такие причины?» – прищуривается Виолетта Андреевна. «Ее муж бросил, к другой ушел. А она ходит лыбиться, как будто так и надо». «Ох, опять эти грымзы, которые жить не могут без сплетен». «Но ушел и ушел», – отмахиваюсь я. «Подумаешь?» «Да как так можно?» кудахтает Виолетта Андреевна. «Вот все у вас поверхностно. И в работе, и в личной жизни. Ни к чему серьезно вы не относитесь. Муж ушел, так его возвращать нужно». «Он что, теленок на привязи?» Закатываю я глаза. «Разве взрослый мужчина сам не может решить, бросать ему жену или нет?» «О, как вывернула!» хмыкает Ольга Павловна. «А вы с себя ответственности не снимайте, Катерина Дмитриевна. Муж от хорошей жены не уйдет. За семью именно жена несет ответственность. И если...» Я больше не могу это слушать. Подхватываю нужные мне бумаги и тетради и просто выхожу из учительской. Да, невежливо. А они себя вежливо ведут. Никакого такта. Мне бы до лета доработать. А там я уже новую школу подыщу себе. Ибо в этой мне не дадут спокойно работать. Так и будут мусолить эту скандальную тему годами. Может, и через 10 лет станут рассказывать молодым учителям, как Катерина Дмитриевна мужа-изменщика не уберегла. И его увела из семьи другая, более достойная его женщина. Может быть, я бы и горевала на потеху злым языкам о своем неверном муже. Но теперь у меня есть самый лучший мужчина на свете. И я просто свечусь счастьем изнутри. Дальше у меня уроки почти до 2. Я уже собираюсь домой. Погода хорошая, теплая, солнечная. Хочу пойти в магазин, присмотреть себе новое платье, чтобы порадовать Кирилла, когда он вернется. «Екатерина Дмитриевна!» — кричит Ваня, забегая в опустевший класс. «Екатерина Дмитриевна, тут такое случилось!» Ваня бледный, растерянный, испуганный. «Что случилось, Ванечка?» — пугаюсь я. «Тебя кто-то обидел? В классе? Или двойку поставили?» «Да нет, Екатерина Дмитриевна», — отвечает мальчик. «Случилось похуже. Я возвращаюсь в Москву. Мы уезжаем». «Но почему?» «Я чувствую, что и вправду произошло что-то ужасное. Что случилось, Ваня?» «Папу арестовали». Ваня говорит эту новость, а у меня внутри сердце обрывается. «Я ослышалась. Да ведь? Такого ведь не может быть!» «Что?» Не узнаю свой голос. Он осевший, сиплый. «Папину компанию проверяла прокуратура. Им там что-то не понравилось. Папу арестовали. Сегодня утром. Прямо из офиса». «О боже! Мы только вчера с ним по телефону разговаривали». Стучит моя кровь в висках. «Бабушка позвонила Гале и сказала, чтобы она привезла меня в Москву». «И вы не вернетесь сюда?» Растерянно спрашиваю я. «Пока ничего не известно, Екатерина Дмитриевна. Папин адвокат тоже мне позвонил. Говорит, что делает все, чтобы помочь папе». «Я могу как-то помочь, Ваня? Что мне сделать?» «Нет», — отвечает Ваня. «Что вы сделаете? Тут только хороший адвокат поможет». Он рассуждает, как взрослый. «Боже, как мне жаль этого мальчика. Столько всего свалилось на него. Мама умерла, а потом и отца посадили. А Кирилл? Как он там, бедный? В СИЗО? А если ему дадут реальный срок? Я без понятия, что там нашла прокуратура. Не знаю, что ему грозит. Если так посудить, то я вообще ничего про него не знаю. Подожди, Ваня, я с тобой пойду. Хватаю я сумку. У Галины хотя бы спрошу. Она вам ничего не скажет. Я все же попытаюсь. По дороге стараюсь еще что-то узнать. Но Ваня говорит то, что уже сказал. Мы поднимаемся к Загорским. А тебе что здесь надо? Видит меня Галина на пороге. Вон, пошла отсюда. Не мешай нам, мы должны собираться. Галина, подожди. По-человечески прошу я ее. Ты можешь рассказать, что с Кириллом? Посадили его, отрезает Галя. Все, сказка кончилась. Принц в тюрьме. Забудь его и живи дальше. Хоть какие-то подробности можешь сказать? Я сама ничего не знаю, кричит Галина. Убирайся, иначе вызову полицию, и сама будешь сидеть. Я понимаю, что Ваня был прав, и что Галина, даже если что-то знает, то не расскажет. Обнимаю Ваню на прощение и ухожу. Не знаю, как нахожу дорогу домой, потому что слезы застилают мне глаза. Дома набираю Кирилла. Он недоступен. Наверное, его телефон забрали. Пишу ему, но сообщение не доставлено. До вечера маюсь и места себе не нахожу. У меня даже нет никаких знакомых Кирилла, чтобы позвонить им и расспросить. У меня нет московского адреса Кирилла. Я без понятия, в каком СИЗО он сейчас. Я вообще ничего про него не знаю. Как мне поступить в такой ситуации?